по этой теме. Работаю, конечно, естественно. Смотрите, у меня срок с 24 июня, он, ну, до сегодняшнего дня. Это я могу к вам обратиться, и сколько это будет стоить? Так, в смысле с 24 июня? Так, секундочку, что с 24 июня? Какой Ну, срок? вы это, по какой теме сейчас работаете? Слушай, ну по той, по которой ты звонишь, какой срок? Количество недель какое? Месяц, 2 месяца. 2 месяца. А чё ж так, чё ж раньше не пришла? Ну, денег не было, их сейчас нет. Вот сейчас деньги еще. Ну, просто надо, ну, так получилось так. А резинку купить не вариант? Заранее, так сказать, нет? Дешевле же. Нет, не вариант. Не вариант, а Там почему? получилось так, что это мой бывший муж, и, в общем, там Так. долгая и сложная история. Понятно, долго и сложно. Ну, смотри, в принципе, есть вариант. А что, денег вообще у тебя нет, что ли? Ну, будут деньги. Ну, есть, просто есть вариант, как бы подешевле. Вот. Но он там, по сути, только на обезболивающее нужно потратиться. В общем, знаешь, такой пароочиститель? Нет, не знаю, не делаю аборт. Что-что? Нет, я не знаю, что это такое. Ты не знаешь, что такое пароочиститель? Ну, это как вапорайзер, как генератор пара. Вот. И ты, значит, этот пар генерируется и туда, в общем. И все. А сколько будет это стоить? Ну, тут только обезболивающие нужны, потому что это, ну, неприятный процесс. Ты же понимаешь, что в тебя будет врываться, значит, струи пара, температуры там выше 100 градусов. Поэтому, ну, ты вообще как боль переносишь, скажи мне, нормально? Ну, не знала, но смотри, какую. Сколько лет тебе? Приносил. Что? Лет тебе сколько? 23. 20. Я понял. Так, ну, смотри. Можно попроще, можно просто хорошо ёбнуть тебя в живот и все. Это больно, Чего? понимаешь? Ну, с Что ноги сделал? хорошо, уебать с ноги хорошенько, значит, в живот, и у тебя будет выкидыш. Но это Нет, совсем дешево. спасибо, вот это Это вот. совсем дешевый вариант. Тут денег платить не надо, так чисто. Ну, бутылочку пивка можешь взять и нормально. По дешевке совсем. Не. Такой вариант. То есть лучше пароочиститель, я правильно понимаю? Да. А до такого я не потерплю. Я просто сама мастер спорта, если меня кто-то ударит, я в ответ Мастер спорта, а почему ты начну. мастер спорта? По боксу. А, по боксу. Я думаю, что у тебя с голосом? Думал, мельдоний, а это бокс. Я понял. Слушай, ну а как вообще? Хорошо? Ну, не болит голова? Нет там каких-то проблем? Хуй знает, я еще даже тест не делал, мы даже на тест денег нет, блин, вот делаю, короче, если там все как есть, ну, еще месячные не идут, нихуя, ну, что, еще подумать, ну, скорее всего, оно есть, живот там повалит по счете. Ага. Ну а это первая беременность? Да. То есть до этого не было залетов? Нет. Понятно, понятно. Ну, так, ну смотри, а какой у тебя бюджет всего? Что? Бюджет у тебя какой? Не поняла. Ну, денег у тебя сколько есть? Ну, сейчас не сколько, но я найду в течение этой недели. Ну хорошо, сколько ты найдешь? А сколько нужно? Ну тут просто такой вопрос. Тут, понимаешь, есть обезболивающие подешевле, да, есть подороже. То есть тут как на выбор, понимаешь? Ну а что разница, сильно будет чувствоваться-то? Ну смотри, можно сделать вообще местную анестезию, да? То есть ты будешь в сознании, но просто частично там. Значит, ты не будешь чувствовать некоторых частей своего тела. Вот. Ну, можно сделать общую, когда ты, значит, заснешь, понимаешь, проснешься, уже все прошло. Лучше местную. Насчет Лучше общей, не местную, а знаю, почему? организм выдержит или нет. Ну, ты понимаешь, что мне придется тебя колоть туда. Прям иголкой. Местная. Ну, местная анестезия. Ты понимаешь, как она работает? Нужно ее, ну, инъекцию необходимо произвести. Понимаешь? Нет? То есть сам по себе укол, сама по себе инъекция с обезболивающим может быть больной. Ну, пофиг, мне просто результат нужен. Смотри, я тебе объясняю, чтобы, короче говоря, я понял. Смотри, можно сделать следующим образом. Просто, значит, берешь iJust 2, например, да? Вот, и через него пых-пых-пых-пых-пых, анестезия хорошо заходит, без проблем вообще. То есть не укол, Что понимаешь? берешь? И ты... iJust, ну второй iJust, можешь взять и Rixus с Криусом, ну лучше просто второй iJust и все. Он, в принципе, нормальный, для начала пойдет, там пару сменных испарителей взять, вот, жидкость строечку какую-нибудь там, ну и нормально, что. В принципе, такой вариант. Можешь прямо сразу его взять, сразу же, да, попарить, попарить, потом придешь, скажешь, все, я уже готов. То есть прямо с ним можешь прийти, с iJust'ом. Понимаешь? Только давай Чем без этих... здесь Смотри, только давай без порнокойлов, вот этих вот, без вот этих, без фьюженов, там, клептонов, да, не надо мотать, там обслужка, понимаешь? Просто берешь как есть. И все. Так, понятно. Ну а по цене у вас что выйдет, чтобы в течение А, этой по недели цене. денежку я нашла? И вы следующую неделю я к вам уже, наверное, приду, потому что, скорее всего, там уже На поздно будет. следующей неделе. Да. Ну, смотри, значит, такой вариант. То есть, смотри, значит, если мы говорим сейчас о том, что тебе нужно, мы какой анестезию определились-то? Тебе какая анестезия нужна? А? Общая или местная? Или мы все-таки решили, что ты сначала возьмешь iJust и дальше уже разберемся, да? Что возьму? iJust. Смотри, iJust можно взять за 2 150. В А принципе. что это такое? Ну, это электронка такая хорошая. Самая лучшая стартовая электронка вообще, какая есть. Парогенератор. Это Не знала. парогенератор. Ну, смотри, парогенератор. Там заливается жидкость. Ты ее испаряешь. И вещество поступает тебе в кровь. Ну, там можно разные вещества использовать. Мы будем с тобой использовать анестезию. Понимаешь, чтобы когда в тебя парогенератор загнал и обдавал паром твою матку, плод и так далее, ты ничего не ощущал. Ну как в Эта кровь, а штука я на не сдохну-то после 95% этого. безопаснее, понимаешь или нет? Законом не И запрещено. дороже, да? Ну, я тебе говорю, iJust можно взять прямо вот уже, да, за 2 косаря. 2 150. Ссылочка в описании. Все, никаких вопросов. Берешь, и у тебя все хорошо. Понятно. Ладно, короче, я подумаю, я вам Да, ну ты подумай. перезвоню, как у Смотри, меня будет получается... денежка. Да, А да. Ну тут, смотри, получается... территориально где он находится? Да я нормально могу подъехать. У меня в грузовичке все это. Ну, просто у меня своего дома нет, я снимаю комнату и как бы... Ну, разберемся с местом. Нормально, ты не переживай. Ну ладно, давай, чемпион по боксу, в общем. Звони, как бабки будут. Давай. Хорошо, я наберу. До встречи. Давай.